Эпилог. 3 года спустя. Лера. Вместе с однокурсниками мы стоим на ступенях родного универа, позируя фотографу. Экзамены позади. Все взволнованы сегодняшним праздником, вот только небо, как назло, затянуто серыми тучами, предвещая дождь. Девчонки, которые все утро пробегали с прическами, макияжем и своими новыми нарядами, посматривают в небо с опаской. «Ну что за невезуха? Вот бы взять и разогнать эти тучи», — причитает Алла, наша несменная староста. «Вообще, в этом мире я стараюсь не применять магию и жить обычной жизнью, которой жила раньше. Но сегодня решаю, почему бы и нет. В конце концов, это мой выпускной, могу себе позволить. Пока все вокруг суетятся, я закрываю глаза, сосредотачиваюсь и мысленно читаю заклинание». Одно плавное движение руки, и грозовая туча уезжает в сторону, словно ее и не было. Выглянувшее солнце ослепляет наши макушки, играет золотистыми бликами в волосах, и всех собравшихся переполняет нежданная радость. «Молодцы, ребята, отличный кадр!» — хвалит нас фотограф, и я улыбаюсь еще шире прежнего, потому что вижу, как у входа универа паркуется машина Егора. Высокий, красивый, в стильном деловом костюме, он достает с заднего сиденья огромный букет, разом привлекая к себе взгляды всех моих однокурсниц. Повезло же Травниковой такого видного мужика отхватить. «Да, Егор красавчик, а ты слышала, что он еще и отцовский бизнес унаследовал? Будь здесь Златка Никонова, померла бы сейчас от зависти». Доносится до меня их шепот, но я уже давно не обращаю на чужие пересуды внимания. Что касается Златы, ее старшая ведьма без награды не оставила. По возвращению из того мира, куда она ее закинула, пришла Златка тише воды, ниже травы, забрала из универа документы и уехала учиться в другой город от нас с Егором подальше. Илюхин первое время тосковал по своей несостоявшейся любви, но быстро прозрел и встретил отличную девчонку. Так с тех пор мы вчетвером и дружим. Мои однокурсницы правы, мне действительно повезло. Я вообще от рождения счастливая, хоть до определенного времени и не осознавала этого. Здесь у меня не только крутой жених-бизнесмен, но и заботливая тетя Марина, наши с Егором друзья и его семья, которая незаметно стала моей. Там, в «Пропади пропадом», куда мы снова собираемся в отпуск, нас ждут мама с отцом и моя неугомонная младшая сестренка. А еще у нас с Ветровым есть любимая тайная работа. Хоть кто-то, узнав о ней поподробнее, и сочтет нас полными безумцами. Да-да, мы путешествуем по разным мирам и помогаем людям. Это не всегда просто. Точнее, почти всегда сложно, но мы справляемся. Потомственная ведьма с силой мага-стихийника и бесстрашный оборотень оказались на деле отличной командой. Фотосессия закончена, и ребята расходятся кто куда. Впереди ресторан и праздничная программа с танцами. Егор, все это время наблюдавший за мной со стороны, подходит ближе и нежно меня целует на глазах у всех. Я охотно отвечаю, пусть смотрят. Мы счастливы и не собираемся это скрывать. «Какая же ты у меня красивая, глаз не оторвать», — шепчет он мне на ушко и передает букет в руки. «Поздравляю». «Спасибо». Все еще робею от его слишком откровенного взгляда, будто он уже ждет ночи, когда снимет с меня это праздничное платье. «Сегодня твой день, и ты должна оторваться на полную катушку. Но сначала хочу услышать ответ на тот самый вопрос, который ты упорно откладывала до получения диплома». «Какой еще вопрос?» Разыгрываю его я, делая вид, что уже и думать забыла. «Лер, ты сейчас серьезно?» — обижается Егор. «Ладно, если ты так хочешь, я готов повторить и прокричать об этом хоть на весь мир». Набирает он полную грудь воздуха, и тут я сдаюсь. «Нет-нет, пожалуйста, кричать не надо, я согласна». «Что? Говорите громче, вас не слышно». Теперь издевается надо мной уже Егор. «Я согласна стать твоей женой, Ветров, и любить тебя, пока смерть не разлучит нас». «Как же я счастлив, Лерка, ничего лучше в жизни не слышал». Вдохновленный моментом, Егор одним легким движением подхватывает меня на руки и кружит в воздухе. Я вскрикиваю от неожиданности, едва не выронив букет, но в его объятиях ощущаю абсолютное счастье. Однокурсники и просто прохожие студенты, оказавшиеся случайными свидетелями начала нашей семейной истории, не скупятся на аплодисменты. Мне неловко, что мы устроили такой спектакль прямо на ступенях универа, но внутри все искрится любовью и бесконечной благодарностью к этому непостижимому мужчине. Что бы ни ждало нас впереди, и каким бы тернистым ни оказался наш путь, я твердо знаю, вместе мы все сумеем преодолеть. Взрастить и приумножить это светлое чувство, пронести его сквозь границы чужих миров и передать своим детям. Да-да, детей мы тоже планируем, и пока сошлись на двоих, но это будет уже совсем другая история. Конец. Читала Алина Целуковская.